В конце подвала на небольшой, свободной от товара площадке стоял стол, покрытый черным сукном, а за столом сидели три монаха в орденских одеждах. На столе было всего четыре предмета. В центре небольшое мраморное распятие, две высокие восковые свечи в бронзовых подсвечниках по сторонам и возле одного из монахов толстая книга с золоченым крестом на кожаном переплете. Теперь Иоганн Фус узнал всех троих. Это были рижские купцы, только два дня как приехавшие сухопутьем из Лифляндии. Ольдермен Юлиус Мец, вспомнилось Фусу, долго не хотел пускать во двор рижан, а потом, получив согласие, они как-то сразу исчезли и больше не показывались на глаза. «Вас обвиняет церковь в вероотступничестве», — пристально взглянув на купца, сказал сидевший посередине монах с красивым бледноватым лицом. «Святую католическую веру, насажденную здесь, на севере, кровью многих христиан, вы ставите в опасность? Я верую в святую римскую церковь. Я...» «Ваши слова лживы, господин Иоганн Фус. Вы совсем недавно нарушили запрет святейшего папы и обманным путем в сельдяных бочках привезли оружие в Новгород и продали его нашим заклятым врагам русским». Монах замолк, наблюдая за купцом. Ужас обуял Иоганна Фуса. Он понимал всю тяжесть своего преступления. «Я думаю, вам известно, — продолжал монах, — что за тайный провоз оружия русским, кроме смертной казни и конфискации имущества, согласно папскому интердикту, вам предстоит вечное мучение на том свете, а я, смиренный монах Эйлард Шоневальд, постараюсь...» «Вы? Эйлард Шоневальд?» Иоганн Фус не верил своим ушам. Имя Эйларда Шоневальда было хорошо известно любецкому купцу. Людей сжигали на кострах и пытали в мрачных монастырских застенках по одному слову этого человека. «Да», — надменно ответил Шоневальд, — «и я не допущу, клянусь вам мощами святого Доминика, чтобы запрет святейшего папы остался только на бумаге». «Пощадите!» — купец рухнул на колени. «Встаньте, Фус!» Шоневальд не повысил голоса, но что-то в его тоне заставило купца повиноваться. Иоганн Фус поднялся и снова сел на ящик. «А теперь отвечайте. Вам известен русский купец Амосов?» Купец замешкался с ответом. Трясущейся рукой он поправил воротник. Только сейчас Фус заметил на коленях у Шоневальда большого черного кота. Допрашивая купца, инквизитор ласково гладил животное своей худой рукой с длинными пальцами. Его белая выхоленная рука почему-то казалась купцу лапой большой хищной птицы. Пальцы то сжимались, то разжимались, и у Фуса замирало сердце каждый раз, как они касались шеи дремавшего животного. Как заколдованный, он не мог отвести глаз от этой руки. «Не пытайтесь отрицать. Вы только усугубите свою вину», — поспешил Шоневальд. «Нам известно, что именно Амосову-младшему вы продали оружие и изрядное количество золота и серебра. Недаром вы 3 года учились русскому языку в семье Амосовых. Больше того, и после вы часто посещали дом этого купца. Попирая наши законы, вы бражничали у купца Смолкова, вашего давнишнего друга». «Нет, да, я ходил». «Вы говорили Олегу Амосову, — безжалостно обличал инквизитор, — что забудете нашу истинную веру и примете русскую, если он выдаст за вас свою дочь. К чести Амосова надо сказать, он отказал вам».